Один из основных законов Бабелевской художественной вселенной – это принципиальная разнородность составляющих ее элементов. Отсюда ее подвижность, подверженность всякого рода смуте, непримиримым конфликтам и столкновениям. Но в основе все же не рознь, а разнообразие, богатство непохожих друг на друга, но рядом сосуществующих явлений. Мало, однако, сказать «разнообразие». Надо еще добавить «равноправие», «разновеликость». Каждое явление – микрокосм, будь то человек, пчела или лошадь, кладбище или костел, судьба красноармейца, проститутки или раввина. Мир красив и неисчерпаем в своей эклектике. Можно предположить, что и здесь отозвались впечатления одесской жизни. Одесса – город принципиально эклектический, в своей функциональной структуре, в архитектурном обличье и, прежде всего, в составе обитателей. С самого возникновения она была редкостно многонациональна. Стараниями разноязыких поселенцев, сошедшихся сюда с четырех сторон света, и был создан ее неповторимый облик и колорит. При этом город представлял собой соединение 12 языков, но ни в коем случае не их смешение. Разумеется, на стыках укладов и культур неизбежно возникали пограничные, смешанные образования, наподобие знаменитого одесского наречия, в котором причудливо перепутаны слова и обороты русской, украинской, еврейской речи. Но в целом обходилось без вселенской смази, растворяющей в себе разнообразие разных национальных групп. Одесские этносы взаимодействовали, сохраняя свою суверенность и даже образуя вроде нечто колонии землячеств. Словом, в начале XX века по-прежнему актуально звучали пушкинские строки. «Там все Европой дышит, веет, все блещет югом и пестреет разнообразностью живой». Именно живая разнообразность была залогом ускоренного развития и несомненного расцвета. Она влияла и на интенсивность духовной жизни, ибо совместное существование взаимонепоглощаемых культур создавало как бы систему зеркал, в которых можно было увидеть себя глазами других, а других – глазами третьих и четвертых. Все это позволяло лучше понять чужого и глубже осознать самого себя. У Бабеля всегда был интерес к сюжетам и коллизиям, возникающим при встрече людей разных национальностей, разных культур. Тема межнационального диалога ощутима и тогда, когда речь идет о внутренней, душевной жизни бабелевских персонажей. Особенно показателен в этом смысле герой-рассказчик Канармии Кирилл Васильевич Лютов, кандидат прав Петербургского университета. При ближайшем рассмотрении оказывается, что имя, профессия, национальность – это все маска, под которой скрывается некто, чрезвычайно похожий на самого автора – еврей-литератор из Одессы. В чем причина этой маскировки? В новеллах Канармии достаточно ясно показана шаткость и сложность положения еврея, оказавшегося в гуще солдатской массы, сочетающие в себе приверженность интернационалу с самыми махровыми национальными предрассудками. Основание для страха у того, кто принял псевдоним Лютов, напомним, что и сам Бабель служил в первой конной под этим псевдонимом, конечно, были. В сочинениях Бабеля густо рассыпаны эпизоды, подтверждавшие, что писателю с ранних лет нередко приходилось сталкиваться с враждебностью, обусловленной его происхождением. «Семья ихняя я не могу навидеть, и мужчин их вонючих!» История моей голубятни. «Жид загрызу!» Иван да Марья. И страшное пророчество в рассказе «Замостье» из Канармии. Кавычки. «Мужик заставил меня прикурить от его огонька». «Жид всякому виноват», — сказал он, — «и нашему, и вашему. Их после войны самое малое количество останется». «Сколько в свете жидов считается?» «10 миллионов», — ответил я. и стал взнуздывать коня.